и уж тем более не ощущать. Барон хоть стар и добр, но жесток и тверд в своих принципах. Это она тоже просекла. В общем, барон — настоящий мужчина, хоть стар и глух. «Пожалуй, только Сандрик мог бы потягаться с ним», — подумала вдруг она. Но тут же с грустью отмела и эту кандидатуру. «Сандрик — убийца?» Она вздрогнула, потому что никогда, даже в мыслях, не произносила этого слова, этого сочетания. «Сандрик — убийца». «Но ведь это так?» «А барон?» «Не то, что он не обидит и мухи, к нему это не подходит. Но он не убьет никогда и никого. И не убил бы, будь даже молод и вполне здоров. Почему?» На этот вопрос ответа у нее не было. «Нет, и все». И Наташе вдруг стало все безразлично. Пусть Динар убивает ее, убивает Сандрика. Она вскинулась из кресла, вскочила. Да что она такое думает? Ее — да, но не Сандрика. Никогда, ни за что. И Гарьку никогда, ни за что. Но как же по-разному она к ним относится? Просто один сын, а второй — любимый. Ей вдруг захотелось сейчас же, сию минуту, бежать к барону. Нет, к Рихарду. Она не хочет больше называть барона бароном. Он для нее отныне Рихард, хотя она с ним, наверное, никогда больше не увидится. Бежать к Рихарду и, рыдая и заливаясь слезами и соплями, рассказать о своей всей жизни и спросить его, такого мудрого старца, кто она, что и за что ей такие муки. Вдруг она решила, что все равно расскажет Рихарду, даже если для этого ей надо будет унижаться и до, и во время, и после. Она не может жить с этим грузом, и молчать, и терпеть, и молчать, и терпеть. Терпеть. Это невыносимо. Ей казалось, что если Рихард поймет и простит ее, ему-то что, то все простится навечно. Ей представлялся Рихард не таким, каким он был час назад, а то ли с Сандриком, но старше ее, то ли Рихардом самим, но моложе. Кто-то. Может быть, тот, кто приходил к ней в снах? Два человека стояли перед ней почти вживе. Рихард и Сандрик, но другие, чем в жизни. Анни Лори, расстроенная, размышляющая над сегодняшней так удачно начавшейся встречей и так странно плохо закончившейся, собралась ложиться спать, прежде уверившись, что сегодня ей ничего не придется подслушивать. «Завтра, наверное», — вздохнула Анни Лори и стянула с себя кофту. Но тут в дверь позвонили. Она так перепугалась почему-то, что минуту стояла молча, не спускаясь к двери, не находя на это сил. Позвонили второй раз и настойчиво. Может быть, от Рихарда? С ним плохо? Он в последние минуты их пребывания в замке выглядел совершенно изнемогшим и больным, был бледен и как никогда стар. Она скатилась по ступенькам к двери и открыла ее. Перед ней стоял Динар, улыбающийся, под хмельком, с огромной коробкой конфет в руках. Рядом с ним стоял этот его друг или начальник, или сослуживец, кто их разберет. Он тоже был под хмельком и тоже